но в карманах котлеты. У вас нет бифа, вы фейки, я в тебе вижу лейма. У меня есть пятак, как оценки, ведь чуть больше проблемы. Сука, ты с улиц, как Керми, дропаешь мод, за ним будут кемпить. Бимер в грине, и я кручусь, как гриндер. Джимбо, скипас, плеерс клаб, икип. Нахуй, лики, ставчик очень липкий. Убрал тебя, киринг, мы на огромной льдине. Компас на плече потерян в Атлантиде. Я вижу эти пирамиды, и мы крутим свитки. Дигерибау, я выдыхаю призрак. У меня нет выхода, ну как труба есть выхлоп. Скр, скр, скр, я запрыгнул в бимер. Я 5 минут назад, я запрыгнул в бимер. Я трахнул эту суку и уехал в Питер. Мне нужен новый перстень, слышал, что я должен выиграть. Еду так быстро, рядом карета превратилась в 12. Палят за мной, но за мной не угнаться. 8-12. Нахуй 12, я не больной, но я ща на лекарстве. Сейчас тут задвигаешься, не танц, воняет так сильно. 420. Вижу их даже, когда без мигалок я убит. Камера не распознала. 7-3-5, высота будто скала. Люблю эти галки, как галки на Алла. Все могут пишить, тут я не от Канья. Слушай, бронирован слово из стали. Розовый вигис на новом Аскале. Полный баздаун, я не опоздаю. Подо мной турбированный демон. Кузов цвета веном, сине-белая эмблема. Корпорация Амбрелла, бич, я выхожу на сцену. Свежий дизель в моих венах. Мы подкинем твое тело, скажи спасибо, что целым. Джей-Джей Гуирилла, лучше держись за перила. Хоу, дымим кокодила, под капотом злая стила. Хоу, дропат хеллы хиллы, свежий став от игроков. Тут темнота между домов, ней полный рот острых зубов. Скипес на бите, плюс 808-я мафия. Курим на Неве, камни на мне, холодный кафеля. Что-то в моем стафе, стиль до гроба и эпитафия. Ничего не придумал, это моя биография. Белый, Рино, фейки, мимо. Ветер, спину, Джонни, длинный. Джей Джей, Хики, Хобла, Хиллер. Лока, Питер, прыгну, бимер. Эй, Нина в кобуре, Ботега. Мы с ней альфа и омега. Пока слабаки слетают с трека, каждый день иду за стеком. Я собрал это как лего. Хоу.